2 июля 1839 года Мэри стояла рука об руку с женихом в церкви Зимнего дворца, заполненной публикой до отказа. Глаза всех гостей были устремлены на молодых. Юная невеста полна грации и чистоты. Она белокура, с голубыми глазами, цвет лица нежный, сияющий всеми красками юности. Среди приглашенных присутствовал путешественник, маркиз де Кюстин. В России его принимали со всем гостеприимством. Это не помешало ему написать о ней книгу языком откровенного недоброжелательства, что заставило даже деликатнейшего Жуковского назвать маркиза собакой. Однако полное измышление и несуразных выводов сочинения не лишено любопытных подробностей, подмеченных въедливым взглядом. Не найдя ни малейшего изъяна в невесте, он не слишком лестно отозвался о женихе, которого находил похожим на хорошего подпоручика, и заметил: во время службы он, видимо, испытывал лишь одно желание — остаться скорее наедине со своей молодой женой. Однако сам церемониал венчания показался язвительному маркизу сказкой из «Тысячи и одной ночи». «Царская роскошь», — писал он, — казалось, соперничала с величием Бога. В тот момент, когда духовенство и хор запели «Тебя, Бога, хвалим», выстрелы из пушек возвестили городу о свершившемся бракосочетании. Музыка, пушечные выстрелы, звон колоколов и отдаленные крики народа не поддаются описанию. Торжества, балы, приемы длились 2 недели. Затем молодые укрылись в Сергиевке. Там, близ волн Финского залива, прошел их медовый месяц. За неполные 13 лет супружества с герцогом Лейхтенбергским Мэри родила 7 детей. Ее жизнь была полна забот и тревог. Беременная 3-м ребенком, она потеряла 1-ю дочь, Александру. Возможно, потрясение этой смертью, трудные роды матери отразились на здоровье 1-го сына супругов, в честь деда, названного Николаем. Одна нога у ребенка оказалась не в порядке. Мария Николаевна объехала с сыном все знаменитые европейские клиники, и в каждой ее обнадеживали. В результате 4 ортопедические операции, которые перенес ребенок, имели буквально катастрофические последствия. Больная нога заметно стала короче, общее состояние ухудшилось. А терявшие всяческие надежды матери предлагали все новые и новые методы лечения. К примеру, в одной ортопедической клинике мальчик по 10 часов неподвижно лежал в специальном аппарате, так называемой «машине». Поняв, что сын может остаться калекой, Мария Николаевна собрала врачей на консилиум. Знаменитый русский хирург Пирогов, осмотрев ребенка, сказал: «Если бы это был мой сын, я бросил бы все машины и стал развивать его гимнастикой». Именно этому совету и последовала Мария Николаевна. Она была совершенно одержимой матерью. Поначалу гимнастическая система упражнений выполнялась под ее постоянным приглядом. Ее материнское влияние оказалось очень действенным. Она убедила сына, что лишь в его власти изменить свою дальнейшую жизнь. Все зависит от воли, от настойчивости, от умения не смиряться с печальными обстоятельствами. И тут ей во всем помогал отец, который обожал своего маленького тезку. Когда во время маневров ему доложили, что Мэри родила мальчика, с императором случилось невероятное. Он, всегда считая себя примером исполнения служебного долга, бросил все и помчался в Сергиевку, чтобы увидеть малыша. Вместе с дочерью он делил все тревоги по поводу больной ноги ребенка. Вместе с ней он внушал маленькому Николаю: «Ничто не помешает ему стать отличным военным». Император подменял дочь в ежедневных занятиях с внуком. К нему были приставлены дядьки, отставные унтер-офицеры, чтобы учить ребенка фрунту, обращению с оружием. Император устраивал внуку экзамен по боевой подготовке и оставался доволен. Замученный врачами, ребенок, которому грозила судьба инвалида, в конце концов довел себя до физического совершенства. Николай, сын Мэри, по отзывам современников, обладал замечательной ловкостью и силой, первый в Питере верховой ездок и конькобежец, отличный стрелок. В воспитании потомства огромную роль играют детские годы родителей. Не только Мэри, но и все дети императора Николая вспоминали свое малолетство с нежностью. Им посчастливилось с их, как они выражались, нестесненным детством, согретым любовью отца и матери. Выражая абсолютно полярное мнение о Николае как об императоре, современники отдавали должное его отцовскому чувству. Например, вспоминали, как во время тяжелой болезни его дочери Ольги он стоял на коленях возле кровати и, не доверяя никому, сам с ложечки кормил ее. А какой трагедией была для него гибель в родах младшей дочери Александры. В эти скорбные дни окружающие запомнили не императрицу, а императора, безутешно рыдавшего подле гроба. Так что Марии Николаевны было от кого перенять родительский энтузиазм, умение и охоту возиться с малышами, невзирая на большой штат кормилец, нянек, гувернанток. «Детей далеко не нежели», — вспоминал один из ее сыновей. «Во всякую погоду мы обязательно выезжали в открытом экипаже. Карета разрешалась лишь в случае сильной простуды. Комнаты, в особенности спальни, были холодные, от 12 до 10 градусов. Спали мы всегда в походных кроватях, летом на тюфяках, набитых сеном, и покрывались лишь одним пикейным одеялом. Малыши подрастали, появлялись новые заботы. Когда-то Николай поручил Жуковскому следить за тем, как учат его наследников. Теперь эти обязанности по отношению к собственным детям взяла на себя Мария Николаевна. Она лично выбирала преподавателей, и, надо признать, это действительно были выдающиеся люди. Как только Мэри с мужем и детьми переехали в отстроенный дворец на Исаакиевской площади, он стал вторым по значению после Зимнего центром государственной и великосветской жизни. Император старался подчеркнуть совершенно особую роль любимой дочери как представительницы царствующей династии. Именно в Мариинском дворце, чего никогда не случалось в иных великокняжеских резиденциях, великая княгиня Мария Николаевна принимала верительные грамоты послов, назначенных служить в России. Здесь же ей откланивались те представители держав, срок пребывания которых на берегах Невы оканчивался. Но помимо официальных мероприятий, едва ли доставлявших Мэри особое удовольствие, во дворце ключом била светская, общественная и культурная жизнь. Череда балов, маскарадов, приемов сменялась любительскими спектаклями, концертами знаменитостей и благотворительными базарами. Чем старше становилась Мэри, тем больше привлекало ее общество не сановных людей, а тех, кто были отмечены прирожденной талантливостью, желающих не праздно проводить время, а творить и созидать. В Мариинский дворец приезжали давнишние друзья Мэри — Жуковский, Вяземский, Плетнев, Адоевский. Люди искусства и литературы привозили младших, начинающих собратьев, и они знали, что делали. Это была прямая возможность получить новичку поддержку и финансовую, и моральную. Пользуясь особым отношением отца, Мария Николаевна добивалась помощи для тех, кто владел лишь одним сокровищем — талантом. Она, как говорили, подвязывала им крылья. И те, кто приходил сюда в смущении, робея среди окружающей роскоши, уходил исполненной уверенности в себе. Кому-то сердечная, лишенная напускной важности манера общения великой княгини казалась неприличной для ее высокого сана, даже вульгарной. Но она предпочитала поступать так, как подсказывало ее сердце, и ни в чем не перечить своей природе. Это была большая смелость. Сологуб отмечал, что тонкий ум и понимание людей помогали Мэри лавировать между великосветской аристократией и творческими людьми, привлекавшими ее куда больше. В ее роскошном дворце строгий этикет соблюдался только во время балов и официальных приемов. В остальное время великая княгиня являлась скорее радушной хозяйкой, остроумной и благосклонной в среде лиц, наиболее ей приближенных и находивших в ней просвещенную покровительницу. Николая I небеспричинно укоряли в неудачных назначениях на ответственные посты. Но в 1852 году он, кажется, поступил правильно. Согласно его указу, великая княгиня Мария Николаевна стала президентом Академии художеств. В первый и последний раз за более чем 200-летнюю историю альма-матер русских талантов Академию возглавила женщина. Любимая царская дочь отнюдь не была здесь свадебным генералом, как это часто случалось с членами августейшего семейства. Все, что известно о президентстве Марии Николаевны, говорит, что государь не ошибся, а русское искусство приобрело в ее лице дельного руководителя, ходатая и защитника. Для Мэри, не знавшей полулюбви и полутонов, Академия стала домом, где жила ее душа. Она принялась за работу так, словно всю жизнь готовилась к этому. С большим тактом, умом и проницательностью вела она дела. Ничто не пускалось на самотек. Во всем было заметно ее личное влияние. По просьбе дочери Николай не отказывал в дополнительных субсидиях. Когда и их не хватало, Мария Николаевна вкладывала свои средства. Особенно это сказалось в деле создания библиотеки и музея Академии. Великая княгиня пополнила их собственными дарами исключительной ценности. В годы ее президентства Академия обзавелась произведениями великих русских и западных живописцев, предметами античного искусства. По инициативе Марии Николаевны были пересмотрен устав и программы. Цель заключалась в том, чтобы поднять уровень общего развития и образования русских художников и дать им возможность сравниться во многом с их иностранными собратьями. Отсюда увеличение размера стипендий, ходатайство перед императором за тех, кто был достоин стажироваться за границей. Хотя Николай лично утверждал эти кандидатуры, понятно, сколь важным здесь являлось слово любезнейшей дочери. С ее приходом лучшие работы на академических выставках стали поощряться премии в 1000 рублей, очень существенные по тем временам деньги. Марии Николаевне как президенту полагались так называемые столовые, представительские суммы. Она их передавала тем, кто приходил на занятия на голодный желудок, в худой одежонке и жил где-нибудь в темном углу, снятом за гроши. В годы президентства Марии Николаевны особое внимание было обращено на византийское искусство, иконопись, и в этом чувствовались ее пристрастия, с детства воспитанное уважение к старине, к национальным традициям, ее горячее желание послужить будущему русского искусства. Среди женщин династии Романовых хватит пальцев на одной руке, чтобы пересчитать тех, чьи энергия и интерес были обращены на государственные и общественные дела. Обычно приметы по-настоящему трудной жизни не проникали за надежные стены императорских и великокняжеских дворцов. Лишь иногда, как нарядные райские птички, их обитательницы выглядывали оттуда на продуваемую всеми ветрами улицу, чтобы тотчас спрятаться, испугавшись ее бедности, грязи, пороков. И тем более с удивлением узнаешь, что взгляд хозяйки роскошного Мариинского дворца обращался на тех, которых в приличном обществе не принято было даже упоминать. Еще в начале 30-х годов XIX века в Коломне, отдаленном районе Петербурга, был создан дом милосердия для падших женщин. Он назывался «Магдалинское убежище» и существовал только на пожертвования. Вот какие сведения на этот счет имеются в книге Лебины и Шкаровского «Проституция в Петербурге». С 40-х годов средства на содержание учреждения стала предоставлять великая княгиня Мария Николаевна, которая в последние годы царствования своего отца, императора Николая I, принимала самое живое участие в решении проблем женского населения Санкт-Петербурга. Почему эту избранницу судьбы могла заботить участь отверженных, живущих, казалось, на другой планете? Человеку свойственно бояться чужого несчастья, способного смутить собственный душевный покой. Понятно, по какой причине он отстраняется от порока. Это говорит о чувстве самосохранения. И лишь очень немногие могут преодолеть отвращение, увлекаемое искренней потребностью души помочь в несчастье. Мария Николаевна, безусловно, принадлежала к подобным натурам. Не случайно, укоряя ее за пренебрежение к обычаям света, за невоздержанный язык, за отсутствие благоразумия, одним словом, за то, что делало ее в глазах других вывихнутую костью, все без исключения упоминали о душевной щедрости, внимании и милости к людям любимой царской дочери. Благодаря воспоминаниям современников мы знаем, что Мария Николаевна поехала к убитой вестью о гибели мужа Авроре Карамзиной и увезла к себе в Сергиевку чтобы не час-другой, а днями и ночами утешать чужое горе. Ей в высшей степени была свойственна благодарность к тем, с кем давно развела жизнь. Когда Плетнев, учитель русского языка Мэри, болел в Париже, вспоминал Бартенев, великая княгиня Мария Николаевна сердобольно и почтительно навещала его. Мало о ком сказавшая хоть одно доброе слово, невозможная моралистка фрейлина Тютчева и та отмечала приветливый характер и превосходное сердце Мэри. И даже такой известный пасквилянт, как Долгоруков, круша, как он выражался, сволочь, составлявшую в Петербурге царскую дворню и императора, венчанного медведя, разразился прочувствованной одой в адрес Марии Николаевны. Она всегда отличалась добрейшей душой. Она многим оказала и продолжает оказывать услуги, делать добро, а зла никогда и никому в своей жизни не причинила. Имеет ли человек право ждать вознаграждения от людей за проявленное к ним милосердие? Личная драма Марии Николаевны доказывает, что на нашей грешной земле ждать этого не приходится. Никто не знает причины краха супружества Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским. Да и много ли людей, кому довелось испытать собственное семейное крушение, могут точно сказать, почему это произошло? Ясно одно. Это она стала инициатором прекращения их союза, продолжавшего существовать лишь формально. По замечанию историка Бартенева, после рождения двух детей Мария Николаевна отлучила мужа от своего ложа. Между тем, все, что известно о Максимилиане Лейхтенбергском, говорит в его пользу. Это был не только красивый, на редкость обаятельный человек. Если перечислить все, что успел он сделать за свою короткую жизнь для нового отечества, выйдет изрядный список. Недаром император любил Макса как своего сына. Это был талантливый инженер гальванопластик, работы которого в этой области имели важное практическое значение. Избранный почетным членом Петербургской академии наук, он не ограничивался работой в своей лаборатории, устроенной в Зимнем дворце. Макс был практиком, построил под Петербургом завод, где были изготовлены первые в России паровозы. Он успешно управлял институтом корпуса горных инженеров. В то же самое время ему удавалось найти применение и иным своим способностям. Муж Мэри прекрасно рисовал и до нее состоял президентом Императорской академии художеств. Вообще большинство современников вспоминали его как личность, незаурядную во всех отношениях. К подобным людям, кажется, можно испытывать лишь привязанность. Но сердце женщины — тайна. Мы часто себя очень обманываем, думая, что нас, женщины, любят за наши физические или нравственные достоинства, писал Лермонтов. Конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело. Поэтам виднее. Возможно, отлучение от ложа было ответом молодой женщины на какие-то несбывшиеся надежды. Не в характере Мэри было прощать, надеяться, терпеть. Достаточно скоро нелады в Мариинском дворце сделались очевидны. Поползли слухи, что мужу найдена замена. Называли и имя покорителя сердца великой княгини. Григорий Александрович Строганов, на 5 лет младше ее, придобрый, малый и кутила. Ну что же, одним романом больше. Все, казалось, укладывалось в неписанные правила дворцовой жизни, где любовными связями на стороне никого нельзя было удивить. Требовалось одно — покров благопристойности, некой вуали, наброшенной на куртуазные отношения. С одной стороны все на виду, с другой — силуэты любовников разглядеть нельзя. Однако отношения Мэри со Строгановым не походили на обычный адюльтер. На глазах большого света назревала глубокая любовная драма. Дочь императора была беременна. Ходили упорные слухи, что муж знает положение дел, и все трое сознают абсолютную беспросветность. Тем ужаснее для Мэри и Макса была жизнь напоказ. Невозможность официального разрыва заставляла поддерживать иллюзию семейного благополучия. По-прежнему на балах и приемах они показывались вместе, и Строганов был тут же. завязывался разговор, обмен любезностями, улыбки, шутки. Измученная, возвращалась Мэри в свои комнаты, крепко закрывала двери, подходила к колыбели, где спал сын Строганова, Григорий, и думала, что же делать дальше.